Анна Безукладникова. Счастье не за горами. Так же, как город, в котором мы живем, рассказывает что-то о нас, так и мы сами незаметно становимся частью его большой истории. Каждый вечер Марьяна, закрывая дверь на ключ, садится на крыльцо и смотрит, как мимо ее букинистического магазинчика дребезжит трамвай номер 5. Старенький, ржаво-красного цвета. Трамвай этот едет через весь центр, делает очередную остановку в 10 метрах от Марьяны и высаживает людей возле небольшого торгового центра, рядом с которым кофейня. Марьяна дожидается, когда трамвай скроется за углом и перебегает рельсы, торопится в кофейню, чтобы выпить терпкий горячий шоколад. Его варит молодой студент, чьего имени она до сих пор не знает. У него добрые глаза и много татуировок. За барной стойкой почти всегда стоит он, реже женщина с высветленными волосами, и хотя внешне они очень похожи, женщина нравится Марьяне чуточку меньше. Марьяна покупает шоколад и еще овсяное печенье, половинку которого размачивает в стаканчике и съедает тут же, а остатки крошит на улице, угощая и без того толстых пермских голубей. Потом она идет домой, всегда пешком. Ей нравится гулять, особенно весной, когда расцветает ароматная сирень, и ею не надышаться. В контрастном центре города уютно. Купеческая архитектура сохранила благородное величие. На ее фоне современная застройка не выпячивается совсем. Марьяна заходит домой, принося с собой запах старых книг и свежей сирени. Заваривает лапшу быстрого приготовления, пакетики с маслом и специями выбрасывает. Наливает сладкий черный чай и устраивается за ноутбуком, чтобы до поздней ночи сидеть в социальных сетях, писать посты, отвечать на комментарии, оставлять отзывы о книгах, а потом еще немного читает перед сном. Букинистический магазинчик достался ей от отца. Крохотное помещение в торце трехэтажки, которое делилось на три части. В первой, куда случайный прохожий попадал сначала, пестрели открытки с видами на Каму, панорамами города, граффити. А еще сувениры и прочая туристическая дребедень, за счет которой и выживал магазинчик. Марьяна больше любила его вторую часть, которую занимали стеллажи до потолка. Там пылились старые книги, которые отец когда-то выменивал или скупал по дешевке. Собрание сочинений классиков, научная фантастика, переводная литература, советские самиздат и множество сокровищ, мало кому понятных и интересных, кроме самой Марьяны. Когда редкий покупатель или дотошная пенсионерка из квартиры сверху не отвлекали ее, она возилась среди полок, выискивая чтение себе по душе, просматривая страницы книг, чтобы потом к ним вернуться, когда будет время. Дотошная пенсионерка из квартиры сверху не любила книжный магазинчик. Давным-давно ей не понравилась приобретенная брошюра 100 рецептов из кабачка, и она требовала вернуть за нее деньги. Но отец Марьяны пошел на принцип и отказался. Из-за многочисленных пометок и исправлений на полях издания, сделанных шариковой ручкой, вызванный участковый встал на сторону отца, чем окончательно положил начало конфликту, растянувшемуся на долгие годы. Марьяна привыкла к этой соседской нелюбви. Более того, научилась с ней сосуществовать, и поэтому не обращала внимания на то, как часто на крыльце лежал мусорный мешок, набитый упаковками от яиц, консервными банками и пустыми пакетиками из-под кошачьего корма. Осенью на крыльце также находились гнилые кабачки, как символ неразрешимой вражды. В третьей части магазинчика были огромные стопки неразобранного и неотсортированного, а еще маленькое кресло и окно во двор. Из окна был вид. Кусты сирени, стена соседнего дома и больше ничего. А еще множество голубей, воробьев и скворцов. По утрам, если открыть окно настежь, можно было слушать щебет птиц. Марьяна любила их перепевы. Словно эта музыка была настроена на ее внутреннюю чистоту и ритм. Однажды утром она, как обычно, открыла окно. Шел дождь, воздух был свежий и, как всегда, весной цветочно-сладкий. Марьяна проверила кассу. Хватает ли чековые ленты? Ее было очень много. И вдруг услышала мр-р-р-р, а потом еще раз мр-р-р-мр. За книжными стопками сидела кошка. Самая обычная и одновременно необычная кошка. Трехцветная. И было понятно, что это совсем не кот. Марьяна присела и протянула ей руку. Кошка тут же доверительно ее боднула и замурчала сильнее. «Как ты здесь оказалась?» Самым ласковым голосом на свете спросила Марьяна. И нашла ответ сама. Видимо, кошка забралась сюда, чтобы спрятаться от дождя. И как только он немного утих, кошка запрыгнула на подоконник и затем аккуратно спустилась в кусты. «Надо же!» — подумала Марьяна. Днем она снова обнаружила кошку, на этот раз спящей в кресле. Кончики ее усов дрожали. Вскоре кошка начала приходить регулярно. Ей нравилось сидеть на подоконнике и вертеть головой в разные стороны, наблюдая за воробушками. Из всего сложного птичьего мироустройства двора больше всего кошку привлекали именно они. И, видимо, когда ей приходило в голову, что нет ничего на свете вкуснее кусочка сосиски, которую Марьяна брала себе на обед, кошка терлась о ноги, выразительно мяукала и топталась, а, заполучив угощение, довольно потягивалась и засыпала. Кошка чувствовала себя в магазинчике хозяйкой. Она деловито прогуливалась по комнатам, забиралась на кассу, чтобы умыться и привести себя в порядок. И пока Марьяна общалась с покупателями, кошка сидела рядом. Но каждый раз перед закрытием она уходила по своим делам. О том, что в магазин собирается прийти прокурор, Марьяна узнала случайно. Бумажку с предостережением она не увидела в куче разноцветных рекламных буклетов и конвертов со счетами за коммунальные услуги. И случайно заметила ее, когда собралась перед выходом выгрести все из почтового ящика на выброс. Проверка соблюдения санитарных норм. 19.05 в 10.00. Вчера было 18-е. Значит, прокурор придет уже сегодня. Марьяна тряслась в трамвае, пешком не успела бы прийти пораньше, и подогретые весенним солнцем испуганные мысли слетались к ней в голову, как голуби на овсяное печенье. Из чего состоит классический прокурор? Из фирменного темно-синего обмундирования, кожаной папки с документами и в меру чистых ботинок. Из стабильной общественно значимой работы, которую он делает с большой ответственностью и аккуратностью, изучая обращения граждан и составляя строгие, правомерные, не лишенные вежливости ответы. Прокурор был именно таким. А еще самоуверенным на работе и робким в личной жизни. У него были маленькие грустные глаза, и он рано начал лысеть. Ему было почти 37, и он никогда не был женат. Из дома он уходил рано утром и возвращался поздно вечером, поэтому не решался даже завести кота. Приходя домой, он сидел на кухне, глядя маленькими грустными глазами в окно на набережную Камы. Красные буквы обещали ему, что счастье не за горами. Потом закатное солнце ломилось к нему в окно, а прокурор не пускал, завешивал плотно шторами и ложился спать, говоря себе, что из-за ответственной должности на любовь у него совсем нет времени. Раз в неделю по субботам он убеждает в этом же свою бабушку по телефону. «Придурок!» — обычно отвечает ему бабушка. «Наверное, единственная в Закамске, кто может себе позволить так разговаривать с прокурором». В это утро прокурору нужно было съездить в букинистический магазин, на который пришла жалоба от женщины 49-го года рождения, проживающей над магазином. Он добрался быстро и стоял у входной двери, рассматривая облезлую вывеску, и не заходил внутрь до тех пор, пока его часы не показали 10 утра. За кассой никого не было. В магазинчике прокурор почувствовал себя великаном. Он осмотрел потолки, полки с сувенирами и открытками, громко вздохнул и уточнил: «Есть кто-нибудь?» Откуда-то появилась девушка с взволнованным лицом. Она сказала, что прямо сейчас в соседней комнате у нее рожает кошка, и если это считается нарушением санитарных норм, то она готова заплатить штраф или даже сесть в тюрьму. Но пусть все это случится потом. Сейчас ей нужна картонная коробка и теплая вода. Студент, подрабатывающий бариста в кофейне матери, удивился, когда в дверях появился прокурор. От неожиданности студент даже вылил клиенту в кофе чуть больше сливок и орехового сиропа, чем было нужно. На всякий случай он приосанился и опустил рукава рубашки, спрятав фривольные татуировки на руках. Хотя почему обязательно должно было что-то случиться? Может быть, прокурор мог просто захотеть выпить капучино? Но нет, ему потребовалась теплая вода и картонная коробка. В подсобке было их, к счастью, предостаточно. Студент потом долго вспоминал эту историю, а когда рассказал о ней матери, она на всякий случай проверила наличие медкнижек у персонала, исправность огнетушителя и сроки годности продуктов в холодильнике. Все было в порядке, но, знаете ли... Трамвай номер 5, дребезжа и звеня, проехал очередной раз мимо букинистического магазинчика, в котором рожала трехцветная уставшая кошка. И когда на свет появился черный котенок, Марьяна от радости обняла прокурора. А прокурор потянулся к уставшей кошке, и она не только позволила себя погладить, но даже мгновение поколебавшись, тихонечко заурчала. Прокурор наклонился и поцеловал кошку между ушек. Та сразу же потянула свои лапы к прокурорскому сердцу. И не думая о том, что он говорит и делает, так бывает в минуты особенных душевных порывов. Прокурор сказал, что давно мечтал о черном коте. Когда в магазинчик забежала взволнованная пенсионерка, прокурор заполнял отчет, а кошка вылизывала котенка в коробке. «Ах, вот ты где, Тусенька!» — радостно выдохнула пенсионерка. «А я весь район оббежала, пока тебя искала, всех на уши подняла. Последнее место осталось, и надо же, тут! Что у вас такое происходит?» «Ваша Туся сегодня родила котенка», — сказала Марьяна. «Роды прошли успешно», — не поднимая головы, сказал прокурор. «Котенок черного цвета в количестве одна штука. Я его себе заберу. Для дальнейшей счастливой жизни». «Спасибо вам огромное», — растрогалась пенсионерка. «Она часто сюда забегает», — улыбнулась Марьяна. Кошка мурчала. Прокурор на нее отвлекся. «Дома орёт?» — задумчиво сказала пенсионерка. «Просит пустить гулять. Слушайте, если бы я раньше знала, что Тусеньке здесь нравится, то давно бы мириться пришла». Пенсионерка обернулась к прокурору. «Если вы по моей жалобе сюда приехали, так я ее отменяю. Я на самом деле все это несерьезно. Я пошутила». «Вам заняться больше нечем?» — строго спросил прокурор. «Скучно на пенсии», — ответила она. «Займитесь чем-нибудь», — сказал прокурор. «Вы, значит, бегать любите? Это хорошо. Это полезно для здоровья. Забеги по всему миру проходят. Участвуйте и отчитывайтесь регулярно, в письменном виде». Разумеется, немногим позже прокурор закончит нужную для работы бумагу и возьмет с Марьяны подпись, там, где галочка. А потом беседа быстро перепрыгнет на другую тему. Марьяна начнет смущенно улыбаться, и прокурор будет смотреть на нее иначе, чем на простую девушку. Спустя несколько долгих дней, придя субботним вечером с разными людьми в одно и то же место, цветущий сквер возле театра оперы и балета, они улыбнутся друг другу, как хорошие знакомые, и немного поговорят, как поживает котенок и когда его уже можно забрать, как дела в магазинчике. Будет в этом какое-то неловкое удовольствие и искренний интерес. Марьяна удивится, что прокурор в обыкновенной жизни носит толстовку и джинсы, а прокурор подумает, что надо бы пригласить Марьяну на свидание. Наконец-то! Радостно поддержит его вечернюю новость бабушка и решит по этому поводу испечь яблочный пирог, который так сильно любит ее внук. Хозяйка кофейни до сих пор тщательно следит за порядком. Ее жизненный опыт не дал отпустить ситуацию. Она предпочитала жить начеку. Ее сын сдал сессию на отлично и придумал новый сливочно-ореховый кофе. Обязательно попробуйте его, если окажетесь в Перми. Надо сесть на трамвай номер 5 и выйти на остановке возле букинистического магазинчика. Если у вас найдется время, загляните и туда. Скорее всего, найдете там трехцветную кошку, которая обычно лежит на прилавке и разрешает себя погладить. Ее пожилая хозяйка известна тем, что участвует в забегах и марафонах по всему миру и отовсюду шлет фотографии, которые вы увидите здесь же, в магазинчике, на пробковой доске. А Марьяна с прокурором живут своей самой уютной жизнью и даже не догадываются, что счастье их семьи в освещенном окне, на котором черный котик дерет штору, стало еще одной городской историей, которая могла бы даже называться легендой, если бы только все это не могло случиться на самом деле.